Глава 16, в которой Сцилла видит демонов, а Дарина встречает вороватую корову. В окнах аптеки горел свет, значит, хозяева еще не легли спать. Фонари светили и во дворе. Зайдя в дом, Дарина и ее друзья увидели в гостиной Сциллу, Барианну и мамашу Готье. Кумушки сидели за круглым столом, накрытым клетчатой скатертью, и делали вид, что пьют чай. Перед ними стояла вазочка с печеньем, сахарница, небольшой керамический чайничек и три чашки. Но из кармана Барианны торчала колода карт, а Сцилла и мамаша Готье выглядели чересчур взволнованными. «А, это вы!» — с облегчением выдохнула домоправительница, вытряхивая карты из рукава кофты. «Мы уж думали, господин Парацельс вернулся». Барианна привстала и вытащила карты из-под себя. Прерванная игра тут же продолжилась. «А где господин Парацельс?» — поинтересовалась Дарина. «Отправился на прогулку, думаю, скоро вернется», — ответила Сцилла. «Как прошел званый ужин у баронессы?» «Объелись», — честно признался Пима, плюхаясь на диванчик. Акаций устроился рядом с ним и принялся умываться. «Как славно!» — обрадовалась Сцилла. «А то у меня в печи жаркое томится, да только его маловато получилось». Но раз вы не голодны, нам с Парацельсом на двоих вполне хватит. «Познакомились с цветом нашего общества?» — спросила мамаша Готье. «Да». Триша развалился в кресле. «И как вам эти напыщенные снобы?» — повернулась к нему Барианна. «В принципе, очень милые люди». «Это пока ты их не узнаешь поближе», — многозначительно сообщила Сцилла. «А господин Мартихай тоже присутствовал?» как бы между делом спросила Барианна. «Ага, сидел рядом с нами», — ответила Дарина. «Вот как! А меня даже не позвали!» Обиженно поджала губы женщина, затем скинула карты на стол. «А была бы отличная возможность пригласить его куда-нибудь». «Нужен он тебе, как собаке велосипед», — хмыкнула мамаша Готье. «Я сейчас в том возрасте, когда уже пора задуматься о замужестве», кокетливо проговорила Барианна, «а Петроси Мартихай — вдовец и очень хорош собой». «То-то ты каждый раз смотришь на него, как мясник на свежую печенку», — буркнула Сцилла, перетасовывая карты. «А все-таки сколько тебе лет?» — нахмурился Акаций. «Ты до стольких считать не умеешь», — заверила его мамаша Готье, и они со Сциллой расхохотались. «Но почему нас никогда не приглашают в дом баронессы?» возмутилась вдруг Сцилла. «Чем мы им не подходим?» «Да там просто в карты не играют», — брякнул Акаций. Теперь настал черед мальчишек смеяться. Дарина тоже прыснула. «Умный ты больно», — покосилась на кота домоправительница. «А это иногда очень вредно для здоровья». «Неужели ты ударишь беззащитного кота?» — скорбно поинтересовался Акаций. «Да что ж сегодня за день такой?» «Сначала какая-то исселитка на нас набросилась, а теперь еще и Сцилла угрожает мне расправой». Подруги-сплетницы едва не рассыпали свои игральные карты и вытаращили глаза на развалившегося на диване кота. «Вы встретились с исселитами?» — задохнулась от волнения Барианна. «Где?» «В лесу, неподалеку отсюда», — махнул лапой Акаций. «Сумасшедшая ведьма по имени Бия выскочила на нас из кустов». «Вот так новость! Давненько я не слыхала ничего подобного», — призналась Сцилла. «А вы не заливаете?» «Как можно?» — воскликнул кот. «А вы точно о ней не слышали?» «Она еще водит дружбу с ободранным котом по кличке Брат Шестихвост», — вспомнил Триш. Сцилла, мамаша Готье и Барианна озадаченно переглянулись. «Впервые слышим, но нужно немедленно рассказать об этом всему городу». Тут распахнулась входная дверь, и появился господин Парацельс. Усталый, но довольный. Женщины в мгновение ока попрятали карты по карманам и рукавам. «А вот и вы», — сказал Парацельс ребятам. «Угадайте, чем я сегодня занимался». «Подумать страшно», — признался Акаций. «Я позвал нескольких мужчин покрепче, и мы вытащили обломки вашей машины из пропасти». Торжественно объявила Кинфи Парацельс. «Привезли их в город на телеге. Сейчас все сложено у меня в сарае». «Вот здорово!» — обрадовалась Дарина. и все наши вещи в целости и сохранности?» «Конечно», — заверил ее аптекарь. «За исключением самой машины. Ей потребуется внушительный ремонт, при условии, что найдем все нужные запчасти». Он уселся на диван и мечтательно закрыл глаза. «А по пути домой я встретил госпожу Жевину Полидори. Она возвращалась с ужина в доме баронессы. Мы так мило побеседовали». «Как?» — вскрикнула Барианна. «Значит, эту задаваку Жевину они пригласили, а меня нет? Эта баронесса Лукреция просто глупая курица. Завидует моей красоте. А может, имеет виды на Мартихая? Я поняла. Вот почему она никогда нас не зовет». «Чему ей завидовать?» — осведомился кот. «Мне кажется, вы друг друга стоите». «Да я в драном мешке буду выглядеть лучше Лукреции», — заявила Барианна, встряхнув волосами. Красные заколки градом посыпались на стол. «А если еще обвешаюсь драгоценностями, как она?» «А это Жевина Полидори и в самом деле странная», — осторожно заметила мамаша Готье. «Знаю ее столько лет, но все никак не могу понять, что у нее на душе творится. Молчунья, слова из нее не вытянешь. Наверняка что-то скрывает». «Только потому, что не болтает с вами?» — нахмурился аптекарь. «Может, ей просто неловко отрывать вас от вечных сплетен?» «На нас она произвела впечатление довольно милой женщины», — сообщила Дарина. «Ты даже не представляешь, насколько она мила». Парацельс задумчиво улыбнулся, уставившись в потолок. «Она такая... такая...» «Да вы просто втрескались в нее по уши, вот и все», — сказала Сцилла. «Закрой свой рот!» — прикрикнул Парацельс. «Сама не знаешь, чего несешь». «Очень даже знаю». «Только слепой не увидит очевидного», — хохотнула мамаша Готье. «Женились бы вы на ней поскорее», — добавила Барианна. «А то не ровен час уведет моего Мартихая». «А главный пожарный у вас, гляжу, прямо на расхват», — рассмеялся Акаций. «То баронесса на него заглядывается, то Жевина». «Все они тут одинокие волчицы», — поморщилась Барианна. «Охотницы на свободных мужчин. Только и жди от них подвоха». «А ты, дуреха», — повернулась к ней Сцилла. «Давно бы уже пригласила своего пожарного на свидание. Все кудахчешь, что его кто-то уведет, а сама никак не можешь набраться смелости и подойти к нему. Это и к вам относится, господин Парацельс. Давно бы уже позвали Жевину Полидори замуж». «Ну нельзя же так быстро», — смущенно возразил Парацельс. «Сначала мы должны узнать друг друга поближе. Я поражу ее своей щедростью и добротой». «Для поражения можно найти вещи поинтереснее. Хорошую дубину, например», — посоветовала мамаша Готье. «Потом очнется, а уже замужем, и никуда не денешься». «Да что ты мелешь?» — возмутился аптекарь. «Лишь даю вам совет, раз у самого соображалка плохо работает». «Знай свое место, женщина, вы все знаете». «А иначе что?» — спросила Сцилла. «А иначе?» — Парацельс вспыхнул от гнева. «А иначе я пропишу тебе таких таблеточек, что не обрадуешься. Твоих подружек Пустомель это, кстати, тоже касается». Сцилла пробурчала что-то неразборчивое, а потом сочла за лучшее закрыть рот. «На всякий случай, а то мало ли что». Мамаша Готье и Барианна быстренько попрощались и выскочили из дома. «И вообще, где наш ужин?» — грозно спросил аптекарь, когда дверь за ними захлопнулась. «Жаркое почти готово», — вскочила из-за стола Сцилла. «Опять жаркое? Мы едим его уже третий день». «Кормить такую толпу — все равно, что швырять тюленем рыбу. Глотайте все, не жуя и не чувствуя вкуса. К тому же нисколько не цените мой труд». «Конечно, ценим», — более миролюбиво сказал Парацельс. «Да, иногда я кричу на тебя, но зато тебе никогда не бывает скучно. Я же знаю, что все свободное время ты с подружками режешься в картишки на деньги, но не выгнал тебя с работы». «У каждого свой досуг», — виновато заулыбалась Сцилла. «Кто-то крестиком вышивает, а кто-то в карты. Скажите спасибо, что мы не ходим охотиться на лосей, а жаркое сегодня с особой приправой. Такого вы еще не пробовали. Может, пока нарвете зелени к ужину, а я на стол накрою». «Я нарву», — вызвалась Дарина, вскакивая. «Рядом с теплицей небольшая грядка», — крикнула ей вдогонку Сцилла. «Мимо не пройдешь». Дарина кивнула и в полумраке двинулась к теплице, жалея, что не захватила с собой фонарик Пигмалиона. Света от двух фонарей на стене дома было недостаточно. Она практически на ощупь добралась до теплицы, разглядела в темноте грядку с петрушкой и укропом и присела на корточки. В этот момент в зарослях кукурузы рядом с ней что-то затрещало и шумно задышало. Дарина замерла с пучком укропа в руке. «Кто здесь?» — шепотом спросила она. «М-м-м-м?» — спросили в ответ. Дарина подскочила почти на 1.5 метра и издала пронзительный вопль. Тут же послышался быстро удаляющийся топот, затем кто-то с грохотом перемахнул через забор. Из дома вылетели перепуганные Акинфи, Парацельс и Сцилла. За ними неслись Пима и Триш. Последним неторопливо вышел Акаций. Все бросились к Дарине. Парацельс успел даже прихватить с собой ружье. «Что случилось?» — выдохнула Сцилла. «Кажется, та самая корова!» — дрожа от страха ответила Дарина. «Корова? Опять явилась? Так я и знала!» — уперла руки в бока Сцилла. «Что ж ей ночью-то не спится?» «Ну и напугала ты нас», — выдохнул Триш. «Я сама испугалась», — призналась Дарина. «Едва из штанов не выскочила. Коров я не боюсь, конечно, но она появилась так неожиданно». «Давайте вернемся в дом», — пугливо озираясь по сторонам, попросила Сцилла. «Вдруг она притащится обратно?» Женщина повернулась и в темноте налетела на чью-то высокую фигуру с широко расставленными руками. «Демоны!» Сцилла заверещала, словно поросенок, дернулась назад и сшибла с ног Парацельса. Оба рухнули на траву, а ружье выстрелило в небо с таким грохотом, что по всей округе истошно залаяли собаки. Фигура в полумраке закачалась, размахивая длинными руками. «Это же наше пугало на пружинках!» — смутился Пима. «Мы его еще не совсем доделали». Дарина разглядела деревянный шест с ведром на верхушке и поперечной перекладиной, на которую было надето драное пальто. «А предупредить ты не мог?» — напустилась на Пиму Сцилла. «Это ж надо было так людей напугать!» «Неужто оно такое страшное?» «А ты сам-то как думаешь? Я едва не рехнулась!» «Ну, значит, корова точно испугается», — удовлетворенно сказал Пима. «Сейчас она не слишком испугалась», — заметил Акаций. «Зато вы своими воплями и стрельбой всех соседей перебудили». «Корова не разглядела пугало в темноте», — принялся оправдываться Пигмалион. «К тому же мы лишь собрали основу. Завтра приделаем к нему рупор для звукового сигнала». «Психи», — подытожил Акаций. «Меня окружают одни только сумасшедшие». «Пойдемте в дом», — настороженно озираясь по сторонам, сказал Парацельс. «Мы и правда всю золотую подкову переполошили своими воплями и стрельбой. Да и ужин остынет». Они вернулись в дом, напрочь позабыв про зелень. Парацельс и Сцилла сели ужинать, а Дарина и ее приятели отправились спать.